Давид Бен-Ами, только что вернувшийся из поездки по населенным пунктам, расположенным на самом севере, вошел в кабинет. «Шалом, Ари», — сказал он. «Я встретил Ремеза из Саттерленда у ворот. Ремез совсем нос повесил». «Не без оснований. Ну что новенького?» Арабы начали обстреливать из засад Кфар-Гелади и Метулу. Кфар шел где? Опасаются, как бы сирийские села не принялись шкодничать тоже. Все окопались. Вокруг детских учреждений всюду построено укрепление. Все просят оружие. Оружие. Это ты называешь новостью? Давай лучше о другом. Где засели снайперы? В Ате. «О, у меня с Атой старые счеты», — сказал Ари. «Как только англичане уйдут, придется ударить по ней первой. Еще когда я был мальчиком и отвозил зерно на мельницу, они пытались избить меня. С тех пор они рады любому случаю, чтобы снова полезть в драку. Пожалуй, полковник людей, пожалуй, половина людей Кавуки просачиваются к нам именно через Аату». «Или через Абу-Ешу», — ответил Давид. Ари сердито посмотрел на него. Давид знал, что это больное место, Ари. «У меня есть друзья в Абу-Еше, на которых можно положиться», — сказал Ари. «В таком случае они, вероятно, уже сказали тебе, что диверсанты просачиваются через Абу-Ешу». Ари ничего не ответил. «Ари, ты не раз говорил, что я проявляю слабость, когда позволяю чувству взять верх над рассудком. Я знаю, насколько эти люди близки твоему сердцу, но тебе нужно пойти к ним и поговорить с Мухтаром». Ари встал и зашагал по кабинету. «Хорошо. Я поговорю с Тахой». Давид взял донесения, которые лежали на письменном столе Ари, пробежал их глазами и положил обратно на стол. Он тоже зашагал, затем остановился у окна, выходящего на юго-восток в сторону Иерусалима. Лицо его было грустно. Ари похлопал его по плечу. «Ничего, все образуется». Давид медленно покачал головой. «Положение в Иерусалиме становится все более отчаянным», — глухо произнес он. «Конвои подвергаются почти непрерывным нападениям. Если так пойдет дальше, в городе через пару недель начнется голод». Ари знал, как действовала на Давида осада его любимого города. «Тебе, конечно, хотелось бы податься в Иерусалим». «Да», — ответил Давид. «Но я не оставлю тебя одного. Если надо, то я тебя, конечно, отпущу». «Спасибо, Ари. А ты справишься сам-то?» «Конечно, справлюсь. Как только эта проклятая нога перестанет мне досаждать». «Пойми меня правильно, Давид. Вообще-то мне не хотелось бы отпускать тебя. Я останусь, пока ты не выздоровеешь». «Спасибо. Кстати, ты уже давно, кажется, не виделся с Иорданой». «Да, вот уже несколько недель. Почему бы тебе не податься завтра в Гандафну и не познакомиться с положением там? Побыл бы там несколько дней и хорошенько все обследовал». Давид улыбнулся. «Агитатор из тебя, что надо». В дверь кабинета Китти Фремонт постучали. «Пожалуйста, войдите», — сказала она. В кабинет вошла Иордана Бен-Канаан. «Мне хотелось поговорить с вами, миссис Фремонт, если вы не слишком заняты». «Что ж, поговорим. Сегодня утром к нам приедет Давид Бен-Ами проверять оборонительные позиции. После этого мы созовем заседание штаба». «Я приду, конечно», — ответила Китти. «Миссис Фремонт, мне хотелось бы сказать вам еще вот что до заседания. Как вы знаете, меня назначили командиром Гандафны, так что в будущем нам придется работать в тесном сотрудничестве. Так вот, я хотела бы заверить вас, что полностью доверяю вам. Больше того, я считаю, что это большое счастье для Гандафны, что вы здесь». Китти удивленно посмотрела на Иордану. «Я убеждена», — продолжала Иордана, — «что интересы села только выиграют, если мы не позволим личным чувствам влиять на наши действия». «Я думаю, что вы правы». «Очень хорошо. Я рада, что мы договорились об этом». «Иордана, скажите, каково наше положение здесь?» «Нельзя сказать, что вы особо опасны. Конечно, мы будем чувствовать себя в гораздо большей безопасности, когда Форт Эстер передадут Хагане. А если произойдет что-нибудь непредвиденное, и Форт Эстер достанется арабам, И, допустим, дальше, что дорогу через Абу-Яшу закроют, тогда, конечно, будет очень и очень неприятно. Китти встала и зашагала по кабинету. Поймите меня, пожалуйста. Я отнюдь не хочу совать свой нос в военные дела, но если смотреть на дело реалистически, мы здесь можем оказаться в осаде. Такая возможность не исключена, ответила Иордана. У нас тут много детей. Не лучше ли будет эвакуировать крошек, а заодно и детей младшего возраста? А куда их эвакуировать? Не знаю. Куда-нибудь, где не так опасно. Кибуц какой-нибудь или в Машаф. Я тоже не знаю, миссис Фремонт. Кибуц, где не так опасно, понятие относительное. Вся страна насчитывает в ширину меньше 50 миль. Нигде нет безопасного кибуца. С каждым днем в осаду попадают все новые и новые населенные пункты. Тогда, может быть, в город? Иерусалим почти полностью отрезан. Бои в Хайфе, а также между Тель-Авивом и Яффой, самые тяжелые в стране. Выходит, некуда эвакуировать-то. Иордан ничего не ответил. Ответа и не требовалось.